Человек хочет начать свое дело и вроде бы уже определился со сферой деятельности и кем он себя в ней видит. Например, директором. Встает вопрос о поиске сотрудников. Сейчас очень много специалистов, которых можно найти и в интернете, с любыми запросами, характеристиками. Как подходить к подбору и выбору сотрудников для своего дела? С чего начать? Любое дело надо понимать с разных сторон. Первая сторона – это тот, кто его организует. Если человек не готов быть тем, кем себя возомнил, то в этом случае это дело изначально обречено на провал. К примеру, директор переводит с латинского слова как управляющий или руководитель. То есть у этого человека, который задумал быть директором, должны быть качества управляющего либо руководителя. Он должен понимать людей, он должен понимать главную цель, ради чего это все он делает. Он должен этих людей объединять вместе, направлять, руководить ими, планировать, рассчитывать и так далее. Если хотя бы один пункт из этого перечисленного списка выпадает, либо не соответствует тому, что должно быть, то в этом случае тогда за это дело лучше в формате директора не браться. Ну, допустим, что человек имеет все эти качества, и мышление, и мировоззрение, и правильное воззрение цельное, и взаимодействие с людьми, и так далее, и тому подобное. У него есть плановое мышление, расчеты. Допустим, что у него все это есть. И он затевает какое-то дело. Ну, в данном случае он еще сначала будет не директором, он, скорее всего, будет создателем, потом хозяином, и потом уже как директор будет себя проявлять. И вот тут возникает еще одна очень серьезная проблема, которая очень часто встречается в нашем обществе. Человек идет по стандартному пути поиска сотрудников, обращается в какое-то агентство, либо нанимает какого-то человека, который будет заниматься подбором кадров. Ну, может быть, он и сам на первом этапе будет кадры подбирать, вполне возможно. Однако современная методика подбора кадров сделана таким образом, что она подбирает в первую очередь специалистов, которые соответствуют характеристикам того, что человек должен делать. Все остальные качества, как правило, остаются на стороне, или, как говорят, за бортом. Ну, например, нужен хороший токарь, ищет хорошего токаря. Нужен хороший управляющий, ищет хорошего управляющего. Бухгалтер, бухгалтера и так далее и тому подобное. Однако, очень часто случается такая беда. Человек-то вроде специалист хороший, а вот назвать его человеком в полном соответствии с этим словом, с образом невозможно. Потому что он может себя вести хамски с людьми. Он может выпячивать свою значимость. И это отражается на общем деле. И от этого страдает весь коллектив, а значит и страдает это предприятие. Но как правильно подобрать людей с учетом, например, их человеческого уровня взросления, наверное, уже много было сказано, поэтому сейчас на этом останавливаться не буду. Это можно решить, например, через испытательный срок, через какие-то там плюшечки, добавочки, проведение каких-то курсов. Ну, вот на некоторых предприятиях это существует. Не сразу ты вливаешься в коллектив, а сначала тебе дается испытательный срок, и коллектив на тебя смотрит. Если испытательный срок проходишь, то тогда все нормально. Если не вписываешься, то нормальный директор должен собрать обратную связь от сотрудников и уточнить, подходит человек, не подходит. Так что это все очень просто решается. Но есть далее более интересные особенности работы с кадрами. Например, люди, как сейчас говорят, не мотивированы. Они сидят на какой-то конкретной зарплате, либо на каком-то конкретном проценте, но чего-то не хватает. Не хватает, может быть, рекламы, не хватает, может быть, каких-то пониманий, зачем мы это делаем. Не хватает, может быть, каких-то технологий, ну мало ли что, чего-то не хватает. Но если человек не замотивирован, то в этом случае тогда он приходит на работу, отсиживает свой срок и через какое-то время понимает, что с этой работой ему придется проститься. Почему? Потому что план не выполняется. Маленькие доходы у предприятия, и идет вопрос о том, а зачем ты здесь сидишь. Хотя, по большому счету, это проблемы директора, который не набрал тех людей, которые будут заниматься рекламой, подбором там, заказчиков, работы с заказчиками, работы с новыми технологиями. Но человек не замотивированный, он будет сидеть вот, спустя рукава все делать, отсиживать, плевать в потолок и ждать, когда прозвучит звонок, чтобы ему поехать на какое-то свое дело или домой. Но курсы по мотивации уже есть. Они существуют. И об этом тоже, наверное, особо рассказывать здесь нам не нужно. Почему? Потому что есть прекраснейшие учебники даже, где рассказывается, как замотивировать человека, как сделать так, чтобы он искал себе сам дело на работе, чтобы он как можно активнее общался с теми, кто в смежнике, искал какие-то технологии. Вот о чем мы с вами говорили, вот это, чтобы он все делал. И поэтому здесь тоже особо много рассказывать, наверное, мне не надо. Однако, даже замотивированные, казалось бы, специалисты могут себя проявлять очень непредсказуемо для современного директора, который набрал хороших специалистов, замотивировал, приготовил все условия, а они вот раз себя начинают вести очень-очень там по-свински, неправильно, и организация начинает страдать. В чем это свинство может проявляться? Оно может проявляться в том, что излишняя мотивация, либо мотивация не в ту сторону, вызывает у людей желание занять место повыше для того, чтобы получать больше плюшек, больше зарплату, больше каких-то бонусов. И вот тут случается очень интересный казус. Мотивация заставляет людей посматривать в сторону повышения своего должностного уровня, чтобы поменьше делать то, что ему не нравится, и побольше делать того, что полегче. И при этом получать зарплату повыше. Иметь статус повыше, перед которым все кланяются, делают два раза ку. Вот этого, к сожалению, современная мотивационная система не изучает, а может быть, если даже изучает, как-то косвенно к этому прикасается, очень поверхностно. Как быть? Что делать? И в данном случае ответ очень простой. Необходимо в первую очередь искать не специалиста, а искать человека-соратника, который будет понимать общую задачу, общую цель всего предприятия, который будет входить в него как в семью и который будет делать все не потому, что за это платят зарплаты, а потому что это дело для него классное. Потому что оно для него подходит, у него есть интерес в этом деле, и он занимается тем, что ему предназначено свыше. Вот то, что я сейчас сказал, для большинства людей может казаться какой-то там чернухой, непонятной, какой-то крамолой и чем-то вообще странным. Как? Ведь человека современного приглашают на предприятие для того, чтобы он работал, а не для того, чтобы он проявлял свои человеческие качества. Обратите внимание, те, кто вот так вот начинает думать, к чему такой подход привел нас всех. Этот подход нас привел к саморазрушению, когда человек, оцененный как вещь, стремится достичь какого-то высшего уровня правдами и неправдами, с подсиживанием других, с разрушением этого предприятия, для того, чтобы оценочку получить выше. Вот это серьезная проблема. И как здесь быть? Очень большой вопрос для многих людей, которые сталкиваются с этой проблемой и задумываются о ней. То есть человек должен совмещать в себе личностные качества и быть мастером в своем деле. Ну, то есть хорошим специалистом, как сейчас говорят. Существует такая поговорка. Нет такой профессии хороший человек. Однако продолжение этой поговорки знает мало кто. А звучит она так. Но все хотят работать и трудиться с хорошими людьми. Так вот, хороший человек – это тот, который счастлив, который получает от дела сначала наслаждение, что он на своем месте и выполняет то, что необходимо ему с точки зрения его предназначения. Дальше, коллективу, в котором он находится – обществу, где этот коллектив находится, стране и миру. Вот если эту последовательность не отслеживать, то тогда мы будем все время сваливаться в капиталистические взаимоотношения, где человек оценен как вещь. И вот для того, чтобы нам более глубоко разобраться с этим вопросом, необходимо начинать не с подбора специалиста, хотя это тоже важно, ну ведь специалист будет трудиться, а с подбора тех людей, которые понимают главную цель, для чего это все делается, и который человек будет на своем месте. Вот приведу простой пример. Человек может быть хорошим специалистом, но при этом та специальность, которой он занимается, для него уже тесна, мала, он уже перерос тот уровень специализации, на который его приглашают. Это примерно то же самое, как красивый подросток или красивая девочка, подросток, сыграли в каком-то фильме какую-то хорошую, красивую роль. Либо артист, либо артистка в молодости спели какую-то песню. И вот, исходя из того, что они спели и какую роль они сыграли, их так и воспринимают. И эти вот люди, такие вот известные по какой-то одной роли, всю жизнь страдают, потому что они уже переросли эту песню, они уже выросли из этой роли, а их ассоциируют с этой ролью, и они не могут дальше двигаться. Казалось бы, талантливый человек, а дальше движения нет. Вот все его видят в этой роли, с этой песней, и просят: спой, либо играй похожее. А человек уже вырос. Вот то же самое происходит, когда человек перерос профессиональный какой-то уровень, а его продолжают приглашать на такую же точно работу, но в другом месте. Вот это очень важно понимать. И никакая мотивация в этом случае его не спасет. Он перерос себя, он выгорел. И сколько ты его не мотивируй, он будет исполнять что-то, да, вроде бы на первое время мастерски, но будет искать возможность куда-то уйти. Кстати, та же самая проблема с мотивацией случается, когда человек стремится заработать больше денег. Наступает определенный предел его возможностей. Но у каждого есть человек определенный предел возможностей. Он сделал что-то хорошо, мотивация сработала, достиг какого-то нового уровня, получил премию, получил еще что-то, повысился по должности. Но далее он двигаться не может. Это максимальный уровень, который он может достичь, например, управляя каким-то маленьким подразделением. А он-то стремится дальше, он стремится, например, быть начальником производства. А у него нет качеств, чтобы быть начальником производства. И как здесь быть? А он стремится, потому что он почувствовал, что сделал что-то вот так, и за это тебя повысили. Тебя повысили, ты получаешь больше плюшек. И он лезет туда. А с отсутствием этих качеств он не сможет быть начальником производства, но будет туда лезть. И что будет происходить? В этом маленьком предприятии, где он сейчас является начальным руководителем, будут происходить серьезные проблемы. Он будет упускать из своего вида то, что должен сделать сейчас, потому что он нацелен туда. И даже когда он придет туда, где повыше, он не сможет там трудиться и будет разваливать все. Но при этом будет показывать стремление, рвение. И директор, ведясь на это, ну там же получилось, а давай мы тебя выше поставим, получает очень серьезную неприятность. Вот эти все моменты, когда мы начинаем складывать, мы видим, что современный подбор кадров совершенно неправильный. Он не учитывает много параметров, которые в древности наши предки учитывали. И благодаря этому получалось вести совместное хозяйство, где каждый был на своем месте. Еще один неприятный момент, когда человек замотивирован, это предложение со стороны. Например, он хороший специалист, и кто-то на стороне открывает какое-то предприятие и предлагает ему занять на предприятии какую-то должность, которая примерно такого же уровня, может чуть повыше, но с большим денежным доходом или с большим денежным доходом, нежели здесь. Тот человек, который был замотивирован деньгами, без зазрения совести, перейдет на другое предприятие, даже если там будешь делать что-то плохое, даже если это предприятие является полным антагонистом того, где он работал, или является непосредственным конкурентом, он вообще, не задумываясь, туда уйдет. Либо Если человек мотивирован был деньгами, а потом что-то происходит в жизни этого предприятия, ну, всякое бывает, денег получили меньше. Ну, не задался там год, да, вот денег в этом году получили меньше. Либо что-то произошло в стране, и инфляция пошла, а зарплата не успела вырасти. И этот человек будет искать способы компенсации того, что он недополучил. Элементарно что-то воровать на предприятии, но сейчас везде камеры можно поставить и этот вопрос закрыть. Либо он будет работать на конкурентов, либо будет работать на свой карман, продавая что-то налево, решая какие-то свои личностные вопросы. Либо, если он снабженец, он будет договариваться о двойной цене. Первая цена, по которой он берет, вторая цена, которая отражается. И будет получаться вот эта маржа, которую он будет собирать. До таких способов решения проблем мотивации огромное количество. Вот в чем еще отражается одна проблема современного капиталистического общества, в котором хороший человек – это не профессия. Хороший человек – это где-то там на стороне. Нужны специалисты, специалисты и еще раз специалисты. Как оцененные винтики, гаечки, шпунтики внутри какого-то мотора, какого-то двигателя, какого-то механизма. Тогда что нужно делать, как нужно простроить вот это взаимоотношение и заинтересованность развития предприятия у работающих, у специалистов, чтобы они не уходили с предприятия, а повышали в себе те качества этой специальности в этом месте, не стремились делать то, что они не умеют делать, то есть занять чужое место, и чтобы предприятие развивалось, и все были удовлетворены тем, что происходит в их организации? Ответов здесь несколько. И ответы касаются как правильного подбора кадров, второе – правильной, только не современной мотивации, а той мотивации, которая естественная, и еще правильная вообще настройка задач и целей самого коллектива. Сейчас про задачи и цели я говорить не буду, потому что это отдельная совершенно тема, которая очень интересная и которая позволит осознать то, как можно правильно вести дела и чтобы всем было хорошо, чтобы выйти из этого кризиса, в котором мы находимся, исправить проблемы там, с войнами, чтобы войны убрать, исправить проблемы с рождаемостью, исправить проблемы с занятостью людей, с заменой того, что идет по импорту, импортозамещение и много-много чего другое. Поэтому сейчас я это трогать не буду, тема очень большая и интересная. А вот другие схематики, другие варианты надо рассмотреть. Мы сейчас рассматриваем с точки зрения варновости и подхода человека к саморазвитию, и как он себя видит, и кем бы он мог идти дальше по ступени своего развития. На мой взгляд, мотивация должна быть не денежная, а должна быть другого формата, другого плана. Человек приходит работать для того, чтобы получить средства какие-то, которые позволят ему удовлетворить его потребности. Какие потребности для современного человека важны? Первая потребность – это чтобы всегда была еда. И чтобы, если человек разумный, она была такой, которая не наносит ущерб здоровью. Второе – это чтобы было возможно одеваться и где-то жить. Третье, чтобы можно было перемещаться. Четвертое, чтобы можно было развлекаться. И при необходимости пятое, получать какие-то дополнительные знания, образование и все, что с этим связано. Это все заложено на уровне подсознания. Эти программы жизни заложены на уровне животного начала. Искоренить их невозможно. Если вы даете человеку деньги, то, опять же, по законам академика Павлова, это становится его привычкой, либо условным рефлексом. Получили деньги, широкая улыбка на лице, потому что я могу за эти деньги решить все эти вопросы, а может быть какие-то и другие. А если вы переводите человека в немножечко другое состояние, не животное, а человеческое, то вы даете человеку сразу то, что ему необходимо для жизни в большей мере, а деньги являются только небольшим дополнением, если они необходимы. Опять, это отдельная тема, которую можем рассмотреть, которая очень интересная, но она очень обширная. Поэтому я сейчас просто вот ее коснулся, как один из вариантов мотивации. и пока оставлю в стороне. Но обратите внимание, что именно животное начало чаще всего руководит теми, кто приходит наниматься на работу, либо теми, кто хочет создать что-то свое. И деньги являются не главной задачей. Это всего лишь навсего некий инструмент, но который преподносят как главную цель. То есть происходит подмена целей. Значит, с мотивацией разобрались пока, отложили в сторону. И будем рассматривать следующий вариант. Человек имеет какие-то свои ограничения. Человек имеет какие-то свои уникальные качества, которые растянуты во времени и пространстве с точки зрения проявления и развития. Вот об этом современные методики подбора кадров то ли умалчивают, то ли вообще не берут этого внимания. Вот как я уже говорил, специалист, например, там, хороший слесарь, но он слесарем хорошим уже себя изжил. Ему нужно дальше что-то. И слесарная вот эта работа для него уже неинтересна. Скорее всего, он может себя проявить как начальник какого-то подразделения. Он может что-то начать изобретать. Он может быть руководителем чего-то. Может что-то создать. А его приглашают как слесаря. Вот я что имею в виду. И если тот, кто набирает людей, либо приглашает людей, не учитывает изменения в жизни человека, не видит того, что будет с человеком происходить дальше, то создается очень неприятная ситуация. Человек себя изжил в этом в этой профессии, в этой должности, а его продолжают все загружать и загружать по этому делу. Все разрушается. Но самое это неприятное здесь, что большинство людей, которые приходят наниматься, этого тоже не понимают. Он, как правило, такой человек-специалист, идет по накатанной. Вот он слесарь такого-то разряда, и он идет наниматься слесарем. Хотя он чувствует, что уже что-то не то, уже вроде бы неинтересно. Но у него нет перспективы видения картины целиком, нет перспективы роста. Он этим никогда не обременял свое мышление. И поэтому он идет устраивается на работу, которая ему потом становится неинтересна. Что он принесет в этот организм, в эту организацию, в эту компанию? Ну, поначалу он покажет свое мастерство, замечательно, а дальше? Вот для того, чтобы человеку понимать свой естественный рост, свои качества, понимать, кем быть, на каком этапе жизни, и существует понимание такой, на мой взгляд, очень значимой науки, как славяно-русская варновость, которая, по идее, это очень проста, ибо в ней заложены или отражены, точнее сказать, отражены поконы вселенского бытия, которые также присутствуют и у нас. В нашей генетике, в нашей крови эти поконы отражены. И те, кто, включая чуть-чуть мышление правильное, те очень быстро усваивают основы славяно-русской варновости. И вот усвоив эти основы и практикуя дальше, человек понимает, кто он, с какой целью он пришел в этот мир, какая цель его жизни, какой путь к этой цели, какие шаги, чем ему дальше заниматься, чем не заниматься, в какое время ему лучше этим заниматься, а в какое время заниматься следующим, какой у него рост, либо торможение в развитии. Это все дает возможность понять славяно-русскую варновость. И эта наука очень важна и тем, кто создает свои предприятия, и те, кто участвует в предприятиях, и те, кто просто вот нанимается как работник, либо тем, кто складывает какой-то общий коллектив. Неважно, этот коллектив является производственным, обслуживающим, или, может быть, это семья. Вот мужчина, женщина встретили друг друга. Вроде бы сначала все хорошо, замечательно, а потом проясняются какие-то неприятности. Вот кто-то на кого-то больше возлагал, а оказалось, что зря возлагал. И потом, ах, я вот, а мне мама говорила и так далее. Развод и девичья фамилия. Ну, кому это надо? Поэтому, если вы понимаете хотя бы основы славяно-русской варновости, вы уже избежите множества проблем, которые в этой жизни проходят многие другие люди. А ведь известна поговорка: дурак-то учится на своих ошибках, а умный на ошибках дурака учится. Поэтому выбирайте, вы какую дорожку-то себе назначили, где постоянные грабли, вы на них танцуете, либо вы смотрите, как кто-то танцует, и понимаете, что сюда не надо наступать, а пройти надо здесь. И вот для того, чтобы разобраться с этим вопросом, на мой взгляд, вам необходимо оказаться на расширенном семинаре по славяно-русской варности, который будет вот совсем-совсем уже вот близко в Москве, суббота-воскресенье, где мы ответим на многие вопросы, которые большинство людей даже не подозревает, что они такие есть. Это подсознательные вопросы. И мало того, научим себя вместе правильно определять, отвечая на вопросы, определять кого? Правильно определять человека, соратника, труженика, руководителя, управленца, спутника жизни. Понимать, кто мой ребенок, кто мой внук, кто мои родители. И самое главное, что с этим делать и как себя вести.